Неужели все-таки недооценил риск? Шарло всегда отличался верным чутьем. Озабоченный, хмурый, вернулся он в отель «Де Голланд». Но стоило ему переступить порог своего торгового дома, стоило обойти прекрасные комнаты, как его дурное настроение бесследно исчезло. Дерзкие слова, сказанные доктором Дюбуром в том письме к Вержену, побудили Пьера обставить отель «Де Голланд» с особой роскошью. И сегодня уже не впервые Пьер радовался блеску, который он здесь навел. Хорошо, что этот гордый дом служил доказательством его веры в правое дело и в свою коммерческую удачу. Он еще раз перечитал договор с Конгрессом. Покачал головой, усмехнулся. Вздор! Все опасения Шарло — это просто приступ преувеличенной мрачности. Он вызвал Мегрона и, сияя от воодушевления, продиктовал ему письмо в Конгресс Соединенных Штатов. «Многоуважаемые господа», — диктовал он, — «мое восхищение храбрым народом, героически отстаивающим под вашим руководством свою свободу, побудило меня принять участие в ваших благородных начинаниях. Я основал большое торговое заведение, чтобы снабдить вас всем, что может помочь вам в вашей справедливой войне. Я заключил соглашение с вашим уполномоченным в Париже и намерен поставить вам до конца текущего года следующие товары». Он диктовал, шагая по комнате, а секретарь Мегрон стенографировал одним из своих новомодных карандашей. Пьер перестал шагать и медленно, чтобы секретарь поспевал, прочитал, заглядывая в готовый список. 216 пушек, 290 тысяч рационов пороха, 300 тысяч ружей, 200 орудийных стволов, 27 мортир, 13 тысяч гранат, 8 транспортных кораблей. Кроме того, полное обмундирование для 30 тысяч солдат, состоящее из 30 тысяч одеял, 20 тысяч пар сапог, 30 тысяч пар сапожных пряжек и подвязок, 60 тысяч пар шерстяных чулок, 30 тысяч носовых платков, 120 тысяч пуговиц. Далее. 95 тысяч аршин сукна для мундиров, 42 тысячи аршин подкладочной материи, 180 тысяч аршин полотна для рубашек, 15 тысяч фунтов пряжи, 1000 фунтов шелка, 100 тысяч толстых швейных иголок. Это был бесконечный список. Пьер насладился им сполна. Затем он отложил его в сторону и сказал: «Ну, каково, Мегрон? Никогда бы не поверил, что мы сможем это осилить». Потом он снова стал диктовать, не скупясь на пышные обороты. «Многоуважаемые господа», — диктовал он, — «ваши представители найдут во мне надежного друга. В доме моем гостеприимный кров, а в ларях моих деньги. Они найдут у меня всяческую поддержку их деятельности, как явной, так и тайной. По мере сил своих я буду устранять в кабинетах Европы все помехи, стоящие на вашем пути. Во всех портовых городах Франции и Испании я буду содержать агентов, которые по прибытии ваших кораблей засвидетельствуют свое почтение капитану и окажут ему всяческие услуги. Король Франции и его министры будут вынуждены принять официальные меры против этого нарушения торговых договоров с иностранными государствами. Но можете быть уверены, господа, что моя неиссякаемая энергия одолеет все трудности. Я позабочусь о том, чтобы обойти или даже вовсе отменить ограничения. Я обеспечу осуществление всех операций, необходимых для наших дел. Итак, многоуважаемые господа, считайте отныне мой дом европейским центром деятельности, направленной к вашему благу, а меня самого пламенным поборником вашего дела, человеком, не ведающим иных помыслов, кроме как о вашем успехе, и до глубины души исполненным того чувства благоговения и восхищения, с которым имеет честь подписать это письмо преданный вам Родриго Горталес».